Еще пара слов о скидках. Как видите, скидка в 1% зачастую незаметна для покупателя, но при этом она может лишить вас изрядной доли чистой прибыли. С другой стороны, клиенты часто просят скидки, а если не дать, обижаются. Да и в рекламе скидки нередко используются, чтобы замотивировать клиента сделать покупку именно у вас. Как же стоит делать скидки, чтобы это не слишком сильно било по вашему карману? Вот несколько соображений на этот счет. Для мелкой розницы. Определитесь заранее с максимальным размером скидки, который может предоставить продавец. Убедитесь, что продавец об этом знает. Заложите эту скидку в цену товара. Проинструктируйте продавца ни в коем случае не предлагать скидку по собственной инициативе при покупке всего одной единицы товара, только если клиент спросит сам. Для мелкой розницы. Используйте скидки для стимулирования продаж. Предлагайте клиентам скидки при покупке нескольких единиц товара, при покупке на крупную сумму или при юбилейной, пятой или десятой покупке. Такие скидки продавец может предлагать по собственной инициативе или в ответ на просьбу о скидке. Купите еще одну, будет со скидкой. Для продавцов более дорогих товаров или услуг. Правом давать скидки должен обладать только один человек в магазине или офисе. Причем этим человеком может быть директор магазина или менеджер смены, но не продавец. У этого человека обязательно должна быть под рукой таблица, по которой он может посмотреть, сколько на самом деле теряет фирма, когда он дает скидку на 1, 5 или 10%. Для всех. Лучше давать не скидку, а подарок. Почему? Для вас это выйдет гораздо дешевле. К примеру, если вы даете постоянному посетителю ресторана в подарок бутылку вина, клиент знает, что такую бутылку он может заказать в вашем или в другом ресторане за 1000 рублей, и он чувствует, что получил подарок на 1000 рублей. Реально же это вино обошлось вам рублей в 350-500, а 1000 рублей – это цена с учетом НДС, прибыли и налогов. То есть вы сделали подарок на 350 рублей, а клиент считает, что получил всю 1000, и оба довольны. Для всех. Скидки можно использовать для стимуляции немедленной покупки. Сомневающийся клиент получает скидку, но эта скидка действительно лишь в течение короткого срока, от только сегодня до нескольких недель. Однако сначала убедитесь, что эта скидка не слишком велика. Подсчитайте, какой процент вашей прибыли она съест. Для всех. Скидки можно использовать для стимуляции покупки в мертвые часы или мертвые дни. Например, в будние дни рестораны получают большую часть клиентов в вечерние часы. Чтобы ресторан днем не простаивал, его можно открывать только, скажем, после 17 часов. А можно поступить иначе. Предложить бизнес-ланчи, комплексные обеды со скидкой, которые подаются, скажем, между 12 и 17.00. Парикмахерские, куда большинство клиентов приходят в выходные, могут предлагать скидки для тех, кто стрижется в будние дни. И самое главное, в любом случае помните, скидки даются для того, чтобы вы заработали больше денег. Если от того, что вы даете скидки, денег у вас становится меньше, а не больше, откажитесь от скидок.